Глава четвертая. Желто-зеленая дорожка, выложенная плиткой, похожей на листья деревьев, которая начиналась у крыльца дома майстера Нилса, превратилась в мощенную камнем узкую дорогу, ведущую прямо в лес. По обеим сторонам от нее, как строгие часовые, возвышались старинные фонари. Шагая по дороге, Вика то и дело оглядывалась, надеясь увидеть вдалеке сказочный Ово, но городка видно не было. Лукас молча шел рядом. Оставшись с гостьей из другого мира наедине, он почему-то притих и словно оробел. От его бойкости не осталось и следа. «Выходит, приют твоего дяди находится даже не на окраине города?» — спросила Вика. «Да, я бы сказал, далеко за окраиной. Видишь ли, кроме дяди Нилса, так далеко селиться никто не рискует». «Почему?» — удивилась Вика. Вокруг было тихо, мирно и спокойно. Густой изумрудный лес так и манил, обещая приятную прогулку, полную корзинку земляники и лукошко грибов, а круглые зеленые холмы наводили на мысли о сказочных народцах, которые могли бы тут поселиться. Дом майстера Нилса вписывался в эту картину идеально. Казалось, он вырос прямо из холма, одной из стен плотно примыкая к склону. «Потому что Тумарье совсем рядом, а люди боятся, что оно может затопить землю и предпочитают селиться от него подальше». «А такое уже бывало?» «Да вроде нет, но это не мешает людям бояться». Вика задумчиво кивнула. Майстер Нилс уже объяснял ей вчера, что такое Тумарье, но она была бы не прочь посмотреть на завесу черного тумана сама. Воображение рисовало ей самые разные картинки, и было бы интересно увидеть, как же Тумарье выглядит на самом деле. Некоторое время ребята шли по дороге в полном молчании. Несмотря на красивый вид вокруг, Вика загрустила. Как там мама? Наверное, ужасно волнуется. А она ей даже весточку передать не может. Вспомнив о маме, Вика достала из кармана голубой осколок, крепко обмотала его проволокой, которую дал ей майстер Нилс, проделав петельку шнурок, завязала его концы в крепкий узел и надела получившийся кулон на шею. Вот так. Теперь драгоценный осколок не потеряется. «И все-таки, как ты попала к нам, Вова?» Набравшись храбрости, спросил Лукас. «Если бы я только знала», — вздохнула Вика и пересказала свою историю. «Значит так», — твердо сказал Лукас, когда она закончила. «Раз ты сумела пройти, то где-то есть проход. Надо только его найти. Не помнишь, где именно на дороге ты вчера появилась?» «Нет, было уже темно. Хотя нет, погоди, помню, там на столбе висело объявление об открытии пекарни смеха». «Вот такое объявление?» Лукас кивнул на цветной плакат на ближайшем фонарном столбе. «Так их по всей округе расклеили!» Вика сникла. При свете дня лес казался добрым, как на картинках в детских книжках, и каким-то уж очень аккуратным, словно рос не сам по себе, а по заранее утвержденному плану. «Вот тут будут две елочки, тут дуб, рядом осины, а там фонарь». «А зачем в лесу фонари?» — вслух удивилась Вика. «Когда-то это был не лес, а очень большой парк», охотно пояснил Лукас. «И на другой его стороне лежало огромное поле для разных игр и ярмарок. По этой дороге гуляли люди, вот вдоль нее и поставили фонари. Но после раскола та часть, что с полем для ярмарок, оказалась на другом осколке». Вика слушала и продолжала внимательно оглядываться по сторонам. Вдруг найдется какая-нибудь зацепка, какой-то намек на то, где именно она вчера появилась. Но все фонарные столбы выглядели одинаково. А кроме них никаких других особых примет Вика не запомнила. Что ж, придется просто идти по дороге и смотреть, не заметит ли она чего-нибудь эдакого, особенного. Лукаса, похоже, так и распирала от сотни вопросов. Вике казалось, что она чувствует запах его любопытства, оранжевый в синюю крапинку. Однако Лукас молчал. Наверное, он понимал, что Вика переживает, ей сейчас не до разговоров. Резко пахнуло тоской, обидой, затаенной злобой, а также сыростью, холодом и плесенью. Ощущение накатило настолько внезапно и было таким сильным и неприятным, что Вика даже споткнулась. «Что это?» «Где?» — зазирался Лукас. Вика только помотала головой, не в силах описать словами свои ощущения, а потом вдалеке увидела это и сразу поняла, что вот оно, Тумарье. Как и говорил майстер Нилс, Тумарье и впрямь походило на плотный черный туман. Он поднимался от земли сплошной стеной, уходил в небо и казался живым, дрожал, переливался оттенками черного, сизого и серого и словно был готов вот-вот обрушиться на землю и затопить ее. Лес и вымощенная булыжниками дорога исчезали в клубящейся пелене. Именно оттуда из Тумарья и тянуло сыростью и мрачной безнадежностью, от которой сразу хотелось завыть в голос. Вика остановилась. «Этот туман, он всегда такой?» — почему-то шепотом спросила она у Лукаса. «Вообще-то нет», — тоже шепотом ответил мальчишка. «Обычно он спокойнее». «Так ты что, все-таки из него пришла? Проход в другой мир находится в Тумарье?» «Не думаю», — покачала головой Вика. «Я точно шла не через туман, ведь вчера я все хорошо видела». Повеяло затхлостью и страхом. Вика вздрогнула от отвращения. Теперь понятно, почему местные жители предпочитали селиться подальше от Тумарья. Рюкзак за спиной зашевелился. Вика скинула лямку, повернула рюкзак к груди, и оттуда выглянула Ванилька. Мечта тихо черлыкнула и потерлась клювом о Вики на плечо. И сразу стало как-то легче. «Спасибо, моя хорошая», — прошептала Вика и погладила мечту по мягкой головке. Ванилька довольно зажмурилась и спряталась в рюкзаке. Вика перекинула снятую лямку через плечо, еще раз огляделась и грустно вздохнула. Если вчера она не заметила, что попала в другой мир, с чего бы ей сегодня заметить, где именно это случилось? Лукас тоже приуныл. Он наверняка рассчитывал увидеть дверь в другой мир, и если очень повезет, может быть, даже в него заглянуть. «Идем обратно?» «Наверное», — кивнула Вика и снова посмотрела на клубящийся черный туман. «А ты пробовал в него заходить?» — вдруг спросила она. Ей почему-то казалось, что такой боевой мальчишка, как Лукас, наверняка не мог смирно и послушно держаться в стороне от опасности. «Вроде того», — нехотя ответил Лукас. «Я засовывал внутрь руку». «И как ощущения?» «Да никак. Холодно, липко и влажно. Бррр». «А почему только руку? Почему ты не попробовал войти туда целиком?» Лукас покраснел, но все-таки признался. «Страшно. Туда никто не ходит, все боятся. Хотя сразу после раскола в Тумарье многие заходили, но почти никто не вернулся. Говорят, это потому, что там внутри живут чудовища. А еще говорят, что если зайдешь в Тумарье, то сойдешь с ума. А мне этого совсем не хочется. Достаточно того, что дядю Нилса считают сумасшедшим». «Почему? Он же вполне нормальный». Лукас на ходу сорвал травинку и сунул ее в рот. «Понимаешь, когда случился раскол, у меня на другом осколке остался только старший брат, а мама с папой, я и сестра, мы тут. А вот у дяди Нилса вся семья, и жена, и дочка, и сын с внуком остались в другом городе. Накануне они уехали туда навестить родственников. Никто же не знал, что так случится. И когда люди поняли, что мир раскололся, дядя Нилс рванул в Тумарь, хотел отыскать свою семью». «Но у него ничего не вышло», — поняла Вика. «Конечно, не вышло. Дом майстера Нилса был совсем пустой. А та спальня, где она сегодня ночевала, наверное, принадлежала его дочке». У Вики тоскливо сжалось сердце, когда она представила, как майстер Нилс все бродит и бродит среди липкого черного тумана, полного горести и обид, надеясь выйти на осколок, где остались его близкие. «Не вышло», — вздохнул Лукас. «Когда дядя Нилс вернулся, он был сам не свой от горя. А люди решили, что он повредился рассудком. А уж когда он начал подбирать бездомные мечты, которых почти никто не видит, все окончательно утвердились во мнении, что он сошел с ума». Ванилька, притихшая в рюкзаке, негромко черлыкнула. «А ты мечты видишь?» — спросила Вика. «Или просто веришь дяде на слово?» «Конечно, вижу. У меня даже дома одна живет. Знаешь, такая красивая!» — с неподдельной гордостью ответил Лукас. «Ну что, пошли обратно?» «Пошли», — согласилась Вика. На обратном пути она по-прежнему внимательно смотрела по сторонам, но уже без особой надежды найти какие-то указатели места, откуда она накануне вывалилась в этот мир, а заодно размышляла об услышанном от Лукаса. «Я тут подумала, твой дядя побывал в Тумарье и не сошел с ума, и его не сожрали чудовища. Может, все эти слухи неправда?» «Может, и неправда, а может, и правда, а дяде Нилсу просто повезло», — пожал плечами Лукас. Впереди раздалось треньканье, и вскоре из-за поворота вырулили трое мальчишек на велосипедах с такими же большими передними колесами, как у Лукаса. Двое проехали мимо, третий притормозил. «Привет, Лукас!» — — крикнул он. «Поедешь с нами?» «Нет», — мотнул головой Лукас. «Давайте сегодня без меня». Мальчишка кивнул и быстро закрутил педали, нагоняя товарищей. «Куда это они?» — удивилась Вика, провожая их взглядом. «А, да так», — пробормотал Лукас, неопределенно взмахнув рукой. Кажется, он смутился. «В той стороне только Тумарье, и если никто не заходит внутрь тумана, то что вы там делаете?» — спросила Вика, не пропустив сказанного мальчишкой «поедешь с нами». «Мы...» — Лукас потеребил пуговицу на рукаве у рубашки. «Только дяде Нилсу не говори, ладно? Мы подъезжаем к краю Тумарья и колесим вдоль него, караулим темноходов». «Кого?» — не поняла Вика. Слово звучало смутно знакомым. Немного погодя, она вспомнила, как, едва с ней познакомившись и узнав, что она не из Ова, Лукас спрашивал майстра Нилса, не темноход ли она. «Темноходы — это люди, которые ходят между осколками», — пояснил мальчишка. «Значит, по Тумарью все-таки можно ходить?» «Да, но не у всех это получается. Темноходы, они знаешь какие. Это тебе не просто обычный человек, который в один прекрасный день решил, а стану-ка я темноходом». В голосе Лукаса звучало неподдельное восхищение и немножко зависти. «Для этого надо уметь ориентироваться в Тумарье. Надо знать, как добраться до нужного осколка, как...» «Но почему? Они могут ходить от осколка к осколку, а твой дядя не смог добраться до той части, где осталась его семья», — перебила Вика. «Никто не знает, но все хотят узнать. Только темноходы не раскрывают свои тайны. После раскола в Тумарье уходили многие, но вернулись далеко не все. А те, кто вернулись, говорили, что так и не дошли до нужного осколка, только плутали и плутали в тумане». «А зачем вы их караулите?» Лукас уставился на Вику в немом удивлении. «Как это зачем? Хоти попроситься к ним в ученики». «Логично», — усмехнулась Вика. «Но зачем ждать прямо на границе? Почему не поговорить с ними в городе? Или они в город не заходят?» «Заходят. Но понимаешь, если родители увидят, как я говорю с темноходом, они, мягко говоря, не обрадуются. Темноходы у нас вроде...» Лукас пощелкал пальцами, подбирая слова. «Они у нас, с одной стороны, вроде как герои. Такие таинственные, загадочные, ходят через Тумарье, передают со осколка на осколок новости и письма. А с другой стороны, про них говорят, будто на самом деле они не люди, а монстры из Тумарья, принявшие обличье людей. Или что они обрели свои способности ходить от осколка к осколку, потому что взамен отдали Тумарью свои души. И чтобы стать настоящим темноходом, нужно обязательно принести в жертву человека, завести его глубоко в Тумарье и оставить навсегда плутать в тумане. В общем, много всяких глупостей болтают. Из-за этого темноходов побаиваются и стараются держаться от них подальше. Так, на всякий случай». Вика, понимающе кивнула. «Теми, кто умеет делать что-то особенное, недоступное остальным, часто восхищаются, но еще чаще боятся. А их способности почему-то непременно приписывают злым силам». «Но ты, несмотря на все эти слухи, все равно хочешь стать темноходом?» Лукас кивнул. «Хочешь посмотреть на остальные осколки вашего мира?» «Да, и попытаться понять, как их соединить обратно. А еще...» Лукас замялся. «А еще я хочу найти брата». Вика покачала головой. «Сколько же в этом мире людей, которые потеряли своих близких из-за раскола? А если ради того, чтобы стать темноходом, тебе придется завести в Тумарье кого-то и бросить там?» — спросила она. «Сможешь?» «Да глупости это все», — отмахнулся Лукас. «Наверняка ничего подобного не нужно». «И все-таки...» Лукас нахмурился. Видимо, он и сам не раз задавал себе этот вопрос. И, кажется, так и не нашел на него ответа.